и прям за 40 целковых алхимическое зерно приказа продали. Зачем зерно? Там ничего сложного, описание дали, за 2 дня вызубрил. Мне таким уж простым приказ отнюдь не показался, но заявлять об этом я не стал и поторопил Дарьина. Давай, давай, давай, возвращай книги и напряги мозги. Может, все же подскажешь чего? Покурю сначала только, предупредил Дарьин, начиная сворачиваться. Отрабатывать новую схему мы пошли в подвал, благо тот основательностью стен ничем не уступал казематам, да и свободных помещений там хватало, не все мертвецами забиты были. Холодно разве что, но хоть какое-то разнообразие после уличной жары. За поддержание нужной температуры отвечал хитрый артефакт. Несколько раз в седмицу, когда выпадала его очередь, Дарьин пару часов кряду вливал в магическое устройство небесную силу, доплаты за это не получал, но не роптал, поскольку, по его словам, лучшего упражнения для развития входящих меридианов попросту не существовало. Для меня это был пройденный этап, лично я уже не столько развивал их, сколько перекраивал и подгонял под абрис школы пылающего чертополоха, дабы подвести к ядру сразу, как только то будет сформировано. Ну да, вечно прозябать в адептах я отнюдь не собирался. Есть предположение, с чего начинать? Спросил я книжника, когда тот, покурив, спустился вслед за мной в подвал. Тот покачал головой. Ни малейшего. Я шизлив только в омуте сформировал. Напомнил Дарьин и вздохнул. Да и с меридианами все не слава царю небесному. Но сейчас на мертвецах неплохо зарабатывать начал. Собираюсь в ближайшее время оправой заняться. Это дело, кивнул я. У Пяста алхимию брать будешь? Не, у наставника. Он сразу под мой аспект подгонит. Дороже выйдет, зато толку больше будет. Я кивнул и попытался сотворить гибкий огненный клинок, не задействуя вновь изученный приказ. Результат оказался предсказуем. Вся накопленная энергия выплеснулась разом. Пусть и попытался сжать воспламенение своей волей, но добился лишь того, что из руки ударило узкое пламенное жало. Ударило и рассеялось. Дарьин покачал головой и посоветовал. С отработки приказа контроля начни. Я кивнул и задумался, когда именно задействовать этот приказ. В начале или же в конце схемы. В итоге склонился к последнему варианту. Заранее напитал энергией все узлы и тотчас возникло ощущение, будто пытаюсь разом выдуть весь набранный в легкие воздух через тоненькую соломинку. Вокруг ладони начало вспухать огненное облачко, но медленно, слишком медленно. Ускорь одним из узлов, не удержался от непрошенного совета Дарьин. «Да уж понятно», — пробурчал я, — «воспламенение и насыщение, гашение отдачи, ускорение, контроль». Огненный жгут мигнул и развеялся. Я повторил попытку раз, другой и третий, все без толку. Дарьин вновь заладил о недостаточно отработанном приказе контроля, но только ничего подобного. Мне просто-напросто не удавалось выдерживать требуемую стабильность энергетического потока. Если вбирал небесную силу я достаточно быстро, то равномерного ее расходования обеспечить уже не мог, и на этапе ускорения раз за разом случался обрыв. Медленнее, чуть медленнее, и сработало. Из руки выпросталась огненная плеть, блеклая и полупрозрачная, но жгучая и реальная. Ощутил это на собственной шкуре, когда пламенный жгут вдруг изогнулся и перекрутился, едва не стеганув по лицу. После сотворения аркана расход энергии снизился практически до нуля, зато взбрыкнул приказ контроля. Такое впечатление, гадюку за хвост ухватил. Дарьин испуганно шарахнулся в сторону, а я развеял заклинание и тут же сотворил его заново, но примерно с тем же результатом. Очень скоро запыхался, только своих попыток не оставил, и в итоге все же поймал равновесие, приноровился направлять плеть в нужную сторону, сгибая ее и разгибая. Увы, первый же удар по забракованному ходячему мертвецу расставил все по своим местам. Огненный жгут лопнул и впустую разлетелся ворохом всполохов, особо даже покойника не опалив. Просто при ударе расход энергии подскочил так сильно, что в одном из узлов случился разрыв. Как сказал Дарьин, фиаско. Это для околитов аркан, заявил книжник, когда я после нескольких повторных попыток хлестнуть мертвеца убедился, что результата не будет. Они за счет ядра дополнительный приток обеспечить могут, а нам, никак. Я покачал головой, поскольку был уверен, что уже вполне способен достаточно быстро напитать все узлы и без задействования ядра. Тут было о чем подумать. Как насчет промочить горло? Предложил я Дарьину. Тот округлил глаза. Ты же не пьешь. Устал, вроде как даже не соврал я, лишь сказал не о том. Подожди только, за вещами схожу. Я забрал мешок с револьвером, и мы отправились в приглянувшийся книжнику подвальчик. На сей раз из завсегдатаев там цедили пиво только карточные шулеры, да принимавший ставки старикан. Еще два стола занимали случайные вроде бы выпивохи, но именно что случайными, как оказалось, среди них были не все. «Какие люди!» — пьяно крикнули нам. «Давно не виделись!» Дарьин напрягся, я придержал его, а сам обернулся на возглас и зажмурил правый глаз, что уже начинало становиться дурной привычкой. Кто-то сплюнул на пол, кто-то сложил пальцы в знак от сглаза, но нас мигом оставили в покое. Мы заняли единственный свободный стол, чокнулись и выпили. Дарьин разом выдул половину своей кружки, я ограничился одним глотком. Пиво осталось все тем же гадким пойлом, как не сделалось лучше и эта мерзкая дыра. Но вот так сразу переходить к делу я все же не стал. Сначала мы обсудили последние новости, затем разговор зашел о стабилизации расхода энергии при сотворении аркана огненной плети, и кое-что небезынтересное я из него для себя почерпнул. А когда Дарьин, запрокинув голову, влил в себя последние капли пива, сказал, будто вспомнил только что: «Да, я тут девчонок из школы призрачных волков встретил, они интересовались, куда ты запропал, ждут, что ты снова к ним заглянешь». Книжник подавился и закашлялся, вытер губы обшлагом куртки, чего себе никогда прежде на моей памяти не позволял, и я передвинул на его сторону собственную кружку. Дарьин с благодарностью кивнул и присосался уже к ней. «Так зайдешь?» — насел я на него, «а то они обижаются». Книжник глянул в ответ отчасти даже затравленно. Он явственно заколебался, потом вздохнул и сознался: «Понимаешь, я перебрал в тот раз, вообще ничего не помню, как я им в глаза посмотрю, а, я так понял, они не прочь повторить, только построже с этими вертихвостками, в хвост их и в гриву». Во взгляде Дарьина промелькнула обида. «Тебе легко говорить, а что ты теряешь?» — развел я руками. «Опять же, обещал зайти, девчонки жалуются, мол, поматросил и бросил, ни ответа, ни привета». На кого другого этот аргумент впечатления бы не произвел, домашнему мальчику Дарьину стало совестно. «У них таких, как я», — пробурчал он, — «вопрос не в них, а в тебе. Слово надо держать». «Да не помню я ничего». «Ну вот они и напомнили. Идем». Сразу из больницы Дарьин точно бы никуда не пошел, самого бы меня куда подальше послал, но что в заморского светлого Иля, это что в заморского светлого Иля. Да и длительное воздержание свою роль наверняка сыграло. Ну и моя дружеская поддержка тоже отнюдь не лишней оказалась. Поиски Ласки и Лиски решили начать с клуба тайнознатцев, там девицы отыскали. И, вот уж удивительное дело, книжнику они откровенно обрадовались. Сразу позабыли о танцах и потянули его к себе. Меня позвать с собой им и в голову не пришло. Меня бросили на растерзание ученикам школы карающего смерча, с которыми напропалую флиртовали до нашего появления. В итоге чуть до потасовки не дошло. Очень уж приспичило парням намять бока подложившему им свинью боярину. Я даже приготовился вытянуть из чехла ампутационный нож, зачарованная сталь которого за время стажировки в больнице окончательно утратила болотно-зеленый оттенок и начала отливать алым, но тут из-за карточного стола поднялся злой как черт девесил. «Ну-ка живо угомонились все, а то ухи оборву», — грозно рыкнул подвыпивший тайнознатец. «Чего разгалделись? Награду за голову боярина поделить не можете? Так редком всех повесит, не сомневайтесь даже». Воздушники мигом притихли, а я сообразил, что теперь при необходимости смогу представить любой конфликт попыткой покушения. Впрочем, верно было и обратное. Попыткой покушения могла оказаться решительно любая ссора. Чертовы слухи. Подвыпившие парни разошлись, не желая испытывать терпение девесила. Ну а я подошел к нему и сказал: «Наставник, я тут узнал, что в нашей школе за описание приказа контроля всего 4 червонца просили». «Описание?» — фыркнул девесил. «Из описания можно лишь почерпнуть базу, а ты как на блюдечке получил всеобъемлющее понимание. Вот разберешься с гармонией, тогда разницу и осознаешь. А пока, иди». «Но я не пошел, да мне бы и базового уровня хватило», — продолжил наседать я на подвыпившего наставника, который, надо понимать, сейчас просаживал свой неожиданный приработок. «Денег не верну, скидку не сделаю», — отрезал девесил. «А если сам с арканом не разберусь, поможете?» Наставнику не терпелось вернуться к карточной игре, и он махнул рукой. «Ладно, найди меня завтра, один узел растолкую, но только один, а теперь проваливай». Большего выторговать не получилось бы при всем желании, я пообещал быть, но, прежде чем успел отойти от стола, к тому с кувшином пива подошел Пяст. «А что-то Агниера не видно», — сказал я ему. Внутренний ученик школы огненного репья озадаченно глянул в ответ, но все же соизволил пояснить, блеснув стеклами пенсне. Огнияр эту седмицу за всех нас в Тегасе отдувается. Игроки вновь расселись вокруг стола. Долян перетасовал колоду, дал сдвинуть красу и начал раскидывать карты. Я понаблюдал немного за его руками, усмехнулся и отправился во свояси. Управляющий заморскими владениями в очередной раз отбыл в рабочую поездку, а заодно прихватил с собой любовницу. Из всех официальных лиц в усадьбу продолжали наведываться лишь подбивавшие доходы и расходы счетоводы, а по вечерам, когда прислуга расходилась по своим комнатам или выбиралась в город, дом так и вовсе пустел. В полутемном коридоре я столкнулся с магистром Гаем, и хоть за все время не перекинулся с этим заносчивым типом и парой слов, ты, назначенец, при виде меня скорчил такую мину, будто мы с ним были не просто в ссоре, а прямо-таки на ножах. Даже развернулся и утопал в обратном направлении. Вот что за человек такой, подумаешь, еще один лекарь в доме объявился. Я же на его практику не претендую. Беляна одна одинешенька сидела в гостиной и в неровном мерцании светильника читала любовный роман. При моем появлении она оторвалась от книги и уточнила. Ужинал, аппетита нет. Девчонка сунула в пухлый томик закладку и поднялась из кресла. Сразу баиньки, ага. Я безмерно вымотался за день, да и последствия ранения продолжали сказываться, так что даже к Беляне приставать не стал. Как умылся и разделся, так и завалился в койку. «Я еще почитаю?» – спросила Беляна, не спеша гасить свет. На случай внезапных побудок она взяла за правило ложиться в ночной сорочке и чипце. Выглядела в них столь умилительно, что я всякий раз не удерживался от улыбки. Вот и сейчас как-то разом глаза слипаться перестали. Только это ее княженция. Дарьина с Лиской и Лаской свел, сказал я, перевернувшись на бок. Черноволосая пигалица вновь сунула меж страниц закладку, закрыла пухлый томик, убрала его на прикроватную тумбочку и потребовала объяснений. На кой черт? Дарьин перебрал в тот раз и ничего не помнит, вот и пусть повторит. Сама же сказала, будто он от недостатка уверенности в себе запил. Девчонки мне по секрету рассказали, что наш книжник, затейник каких поискать, им понравилось, а ему... От восторга выл, когда его ртом ублажали, повторил я слова Ласки, нисколько не сомневаясь в их правдивости. Беляна поморщилась и потребовала: «Избавь меня от подробностей». Я ткнул ее пальцем под ребра. «А может, я тоже от восторга повыть хочу?» В отливавших лунным серебром глазах Беляны промелькнуло недоумение, потом они зло сузились, и сразу резко очертились высокие скулы, а тонкие губы превратились в две нитки. «Ты за кого меня принимаешь?» «Лучезар?» – спросила девчонка ледяным тоном. «За шлюху уличную, что клиентов в подворотнях обслуживают, и в мыслях не было». «Да ну!» – резко выдала Беляна, по бледным щекам которой расползлись пунцовые пятна. «Чтоб ты знал, мой первый был церковным служкой. Побежал каяться сразу, как только сделал меня женщиной. Слова ему больше не сказала. Ты зачем?» Девчонка ничего слушать не стала. Второй был слеплен совсем из другого теста. Тоже домашний мальчик. Но с чудинкой, с ним было весело, только недолго. Этот болван умудрился наломать дров при выборе между правильным и правильным. Интересует, как такое может быть? Меня это нисколько не интересовало, но черноволосую пигалицу будто прорвало. Пожалела о сделанном выборе, когда ушло время и уже ничего нельзя было отыграть назад. Но они хоть мне в неземной любви до гроба клялись. А третий, даром что лжец и обманщик, о чувствах и словом не обмолвился. Но тут уж я сама виновата. Связалась на свою голову. «Так понимаю, это камень в мой огород», — уточнил я. «А в чей еще? А как же? Кто не первый, тот второй». Стремительного движения Беляны я попросту не заметил, она влепила мне такой щелбан, что аж в голове зазвенело. «Дурак», — выдала черноволосая пигалица и обиженно отвернулась. Я вздохнул, погладил девчонку по плечу и спросил, и к чему это все было. Беляна резко развернулась. Ее глаза влажно блеснули. «А к тому, что я сроду никого так не ублажала, а ты вот что обо мне думаешь?» Она совладала с эмоциями и потянулась за книгой. «Катись ты, Лучезар, знаешь куда». Я выдернул у нее из руки любовный роман и кинул пухлый томик на пол. «И ты еще на Дарьина обижалась, когда он на женской, как ее там, а, логике?» «Шутил? Ну что ты надулась? Вот смотри, я у тебя третий». «Так, так», с вызовом подтвердила Беляна. «И думай обо мне что хочешь. Но стать у тебя первым я бы точно не отказался. А если могу стать первым хоть в чем-то, то почему нет?» Девчонка миг смотрела на меня, потом расхохоталась, да так, что слезы из глаз потекли. Ну и ловкач ты, Лучезар, ох и мастак все с ног на голову переворачивать. Она фыркнула и вновь отвернулась к стене, после сказала, подумаю об этом. Подумай, подумай, усмехнулся я, запустил руку под ее ночную сорочку и принялся задирать подол, обнажая стройное бедро. А пока на правах твоего третьего лжеца и обманщика. Глава 21, 11.20. Мирились мы с Беляной долго, угомонились далеко за полночь, поэтому в больницу я пришел помятым и невыспавшимся. Но, в отличие от Дарьина, хотя бы не опоздал. Впрочем, книжника, полученный от наставника нагоняя, нисколько не расстроил. «Девчонки надумали ко мне перебраться», — сказал он и, перехватив озадаченный взгляд, пояснил. «На время или на совсем, непонятно пока. Никакого на совсем у нас не было и быть не могло, но протянул я. Вот ты, кобель, с совершенно искренним одобрением». Дарьин подбоченился и выпятил свою уже отнюдь не впалую грудь. «С ними весело», — заявил он, задумчиво глянул на курившуюся дымком сигару и вздохнул. «Ухажеров бы еще только отвадить. Обращайся, подсоблю», — сказал я, хоть и мог промолчать. Встал с бревнышка, хлопнул приятеля по плечу и поплелся обратно на второй этаж. Меня ждала работа. Отмучился как-то до полудня, а на обеденном перерыве наскоро перекусил и спустился в подвал. Из-за недавней пальбы из револьвера лысый наставник Дарьина глянул косо, но из своих владений не погнал. Я от греха подальше убрался в одно из пустовавших помещений, а там потянул в себя небесную силу. Собрал ее в жгучий сгусток у солнечного сплетения и с помощью излива сотворил приказ контроля, после чего куда легче обычного переправил часть энергии в узлы правого фрагмента абриса. Дальше начал вбивать в них приказы, и враз ощутил себя канатоходцем, жонглирующим десятком булав. Быстрее, быстрее, быстрее, пока они не посыпались. Во главе всего – контроль. Дальше гашение отдачи, ускорение и воспламенение, да вот еще. В крайний узел я впихнул свой атрибут. Гори. Из ладони извивами тугого фиолетово-черного пламени выпросталась огненная плеть. Я ощутил ее продолжением руки, взмахнул и приложил атакующим арканом по стене. На то и остался мазок мерзкого на вид нагара. Я снова крутанул магическим жгутом и ударил саптигом. Да, черти драные, да. Аркан не мигнул и не развалился. Расчет оказался верен. Атрибут до такой степени сросся с моим духом, что присосался к нему пиявкой и самостоятельно втянул небесную силу для подпитки порченного пламени. Я переборол мимолетное головокружение и успел перебросить энергию от солнечного сплетения к исходящему меридиану, дабы удержать чары от разрушения. Сотворил свой первый полноценный боевой аркан. Я нанес еще несколько ударов и запыхался так, будто не чарами управлял, а не подъемным молотом махал. Остановился перевести дух, вытер вспотевшие и пошедшие пятнами лицо, задумчиво поглядел на левую ладонь, попробовать или ну его, но конечно же не удержался и вновь потянул в себя энергию, чтобы наполнить ею теперь уже левую часть абриса. До ума ее покуда довести еще не успел, и по руке немедленно растеклось жжение, но это не заставило меня отказаться от задуманного. Контроль, гашение отдачи, ускорение, аргумент, малая печать воздаяния извратила огненную плеть, и я надавил своей волей изо всех сил, лишь бы только вытолкнуть аркан из ладони. Лопнула и разошлась кожа, из нее проклюнулось пурпурное щупальце. Заклинание выползло насосавшейся порченной крови пиявкой в аршин длиной, задрожало и осыпалось прахом. Я скрипнул зубами от боли и стиснул пальцами опухшее левое запястье, но на ладони не осталось и намека на рану, да и рука очень скоро пришла в порядок. Медленно, не сумел как следует разогнать ставшую слишком уж густой и неподатливой энергию, вот и сплоховал. Наверное, так, я опустился на корточки, затем и вовсе плюхнулся на задницу, пережидая приступ дурноты, затем отполз назад и навалился спиной на стену. Давно пора было возвращаться к работе, но все же решил опробовать свой новый приказ при сотворении огненного шара, и опробовал, и, ничего, как не взрывались арканы раньше, так не начали они взрываться и сейчас, разве что при их сотворении больше не требовалось задействовать вторую руку, начал справляться и одной правой. Приказ отторжения стал куда податливей, раз за разом мне безо всякого труда удавалось скручивать его в полноценную сферу, дабы наполнить ту огнем. И даже после того, как над ладонью начинал пылать всамделишный огненный шар, я не утрачивал над ним контроля и мог удерживать так какое-то время, прежде чем метнуть в стену. А дальше, удар о каменную кладку, отскок и медленное затухание на полу. Все, черти драные, ну вот что я делаю не так. Попытался ослабить отторжение, и оно порвалось, едва пальцы не обжег. Переборщил с воспламенением, и вновь вспыхнуло, пусть и едва-едва, так и не разобрался в итоге. Еще и за опоздание с обеда наказали, велев по завершении дежурства привести в порядок операционные. Но это ерунда, своим белым пламенем брызги крови в 5 минут в прах обратил, а дальше оставалось лишь подмести. Всех дел на четверть часа. Когда освободился и вышел из флигеля, Дарьин сидел на бревнышке и курил. Вопреки обыкновению пить пиво он меня не позвал, только кивнул. Я плюхнулся рядом, перевел дух и сказал: «Слушай, а какие еще ты приказы выучить успел? Может, обменяемся?» Книжник вяло махнул рукой с зажатой меж пальцев сигарой. «Да я тебе и так их растолкую. Там вся проблема в том, что непонятно, как их друг с другом стыковать. Схема аркана нужна, и желательно уже подогнанная под твой абрис. Без этого никак». «Да ладно», — фыркнул я. «Последовательность методом тыка подобрать можно». «Не-е», — мотнул головой Дарьин. «Так весь потенциал заклинания точно раскрыть не получится. А привыкнешь делать неправильно, потом переучиваться в 100 раз сложнее будет». Он вздохнул. «Ладно, смотри, я ничего серьезного не покупал, по вершкам прошелся, всего-то 10 служебных приказов выучил». Увы и ах, книжник оказался совершенно прав. Нельзя сказать, будто он изучил прям совсем уж бесполезную дребедень, просто я и понятия не имел, где и как их можно задействовать. «Хочешь, расскажу, как огненную плеть сотворить?» — предложил я товарищу и почесал отчаянно зудевшую левую щеку. «Да ну», — отмахнулся он, — «но мне не терпелось похвастаться новым арканом, и я встал, вобрал в себя небесную силу, а потом тряхнул рукой, расправляя оранжевый жгут. Махнул и щелкнул, будто бичом, вновь не совладал с энергетическим разрывом и позволил боевым чарам развеяться». «Ну вот», — усмехнулся книжник. «Что, вот», — обиделся я, — «специально много энергии вкладывать не стал. 1,5 смены отпахал так-то». «А-а», — протянул Дарьин. «Понятно». В его голосе мне почудилось недоверие, и я потребовал: «Да сам попробуй. Всего-то 4 приказа надо, а у тебя 3 узла есть. Все получится». Книжник засомневался было, но любознательность взяла верх, и он спросил: «И какие приказы нужны?» Я перечислил последовательность действий, и Дарьин насел на меня с уточнениями о каких-то там переходах и стыках, чуть ли не вдоль их таланта расход энергии оценить захотел. «Вынь да положь ему готовый рецепт». «А рецепта нету. Ерунда какая-то», — пробурчал он в итоге, но с бревнышка все же поднялся, выкинул окурок и сцепил пальцы, после махнул руками, будто при игре в лапту битой врезал. Мигнуло и тут же развеялось блеклое пламя. Он выругался, я повторил совет наставника Девисила: «Аспект не пытайся к огню сместить. Пусть что получится, то и получится». Получилась сотканная из льдинок косица, на льдинке при первом же замахе она и рассыпалась. Дарьин натряхнул ладони, подышал на озябшие пальцы и усмехнулся: «Что-то в этом есть, но схему допиливать и допиливать». Я кивнул и сказал: «Воткни в один из узлов аргумент». «Костяной клинок?» — удивился книжник. «Ну да». Он поколебался немного, но все же послушался совета. Из его пальцев тоненькой струйкой пролилась костяная цепочка. Дарьин шумно задышал, и звенья укрупнились, а на конце вырос череп. Замах. Костяной цеп с гулом рассек воздух, и книжник упустил его, боевые чары рассеялись серым прахом. Дарьин согнулся и уперся ладонями в колени, после хрипло выдохнул: 3 узлов мало». Я пожал плечами: «Получилось же». Он уставился на меня своими жутковатыми глазами. «Знаешь, аргумент будто клей другие приказы скрепляет». «Знаю», — кивнул я с важным видом, глянул на проглянувшие меж туч солнца и спросил: «Ты еще на дежурстве или уже все?» «Все. В форт сейчас, помогу девчонкам вещи перенести». «О», — обрадовался я. «Пошли, мне тоже туда. Попытаю Девисила насчет огненного шара, он обещал один из его узлов растолковать». Но вот так сразу с наставником переговорить не вышло. На плац ушли занятия, он что-то втолковывал группе учеников школы расколотой тверди. Я решил не терять время попусту, небрежно кивнул двинувшемуся со двора красу и встал напротив куска зачарованной обшивки броненосца. Раз-два, приложился по ней парой ударных приказов, не задействовав гашение отдачи, и передернул плечами. Было самую малость больно, но я вдруг неожиданно для себя осознал, что мне чертовски недоставало таких вот простеньких упражнений. И снова, раз-два. К тому времени, когда Девисил освободился, я уже не просто разогрелся, но даже запыхался. Что-то не так с приказом гашения отдачи. С хмурым видом поинтересовался он. «Все отлично, наставник», — отозвался я, кулаки набиваю. Тот покачал головой и проворчал, чем бы дитя не тешилось. После огладил вислые усы и поинтересовался. Разобрался с огненной плетью, мне бы похвастаться, но я пожал плечами. «Разберусь еще», затем вытянул руку и сразу прижал ее к себе. «Это все же чары ближнего боя, а мне что-то дальнобойное изучить хочется». «Поможете с огненным шаром?» Девисил усмехнулся. «С одним узлом помогу, не вопрос, да вопрос даже не в схеме. Я вроде все правильно делаю, а они не взрываются, отскакивают», понимающе кивнул наставник, «большей частью, а бывает, рассыпаются в воздухе. Обычное дело», уверил меня Девисил. «Вот смотри, при огненном ударе ты пламя своей волей сжимаешь, так, допустим», осторожно произнес я, хоть ничего такого осознанно и не делал, «и там нет оболочки, так, а шар ты формируешь из отторжения и накачиваешь воспламенением, ага, ну а если отторжение сдерживает воспламенение, то откуда взяться взрыву?» Расплылся в улыбке Девисил. «Одно гасит другое, силы взаимно нейтрализуются, и как быть, сплавить их воедино ты не сможешь, для этого используется весьма непростой служебный приказ, не сможешь ты пока и воспламенение добавить, не говоря уже, что в этом нет никакого смысла. Выход один, в нужный момент разом сдернуть отторжение». Я вздохнул. «И конечно же для этого нужен соответствующий приказ. Могу научить», ухмыльнулся Девисил. «Обойдется он тебе в 40 целковых. Скупиться категорически не советую. Дюже полезная штука». Мне только и оставалось, что развести руками. «Увы, пока на мели. Подкопишь деньжат, приходи, а пока что. Представь, что у тебя в руке камень, завернутый в ленту. Кидаешь его, но конец ленты не выпускаешь, она разматывается, и ты дергаешь, срывая обертку. Пуф». Я обдумал совет и покачал головой. «Поди подгадай, чтобы пуф. Точно когда надо случился». «Именно». Наставил на меня указательный палец тайнознатец. «По этой самой причине такой способ особой популярностью не пользуется. Те, кто поумней, снимают отторжение с помощью служебного приказа, а которые...» Он постучал по деревянной стойке навеса. «В жизни нужный момент не поймают, если наугад только, а не наугад, пытайся достичь гармонию, боярин». Наставник, посмеиваясь, легонько похлопал меня по плечу. «Дерзай, лишним это точно не будет, все, в расчете». Он потопал прочь, а я задумался, не рассказать ли наставнику кое-что о карточной партии, за которой наблюдал давеча, но решил, что выгоды мне с того никакой не обломится, а вот неприятности могут случиться преизрядные. Начал накрапывать дождь, но едва-едва, теплый, не чета нашему Черноводскому. Свежести от такого хрен да маленько, но зато и не продрогнешь. Я поправил шляпу и зашагал через двор. Стоило пошевеливаться, если не хочу ужинать на кухне остывшими объедками. А я этого не хотел. В гнилом доме и такая трапеза за счастье была бы, но к хорошему быстро привыкаешь, что есть, то есть. Уже начинало вечереть, небо хмурилось низкими кудлатыми тучами, и хоть по дороге катили телеги и экипажи, а навстречу время от времени попадались прохожие, бдительности я не терял и оглядываться не забывал, а то так нагонят и наваляют. Друзей-то у меня превеликое множество, не говоря уже о том, что всякий рад боярина лицом в грязь макнуть, ну или даже перо под лопатку сунуть. Опять же, демонопоклонники. Не просто же так та стерва в кабаке сперва меня охмурить пыталась, а потом веслову голову задурила. Работы у нас теперь изрядно прибавилось, каждый лекарь на счету, даже стажер-недоучка. Стрелец дожидался меня в неприметном переулке. У очередного прохода между домами, я по привычке глянул туда, вот и приметил долговязую фигуру в длинном плаще. Служивый каким-то очень уж неровным жестом вскинул капсюльный карабин с примкнутым штыком и повел стволом вдогонку за мной, но не уверенно, будто был в усмерть пьян. Какого черта? Я шарахнулся, смещаясь с линии стрельбы, попутно хватанул небесной силой и шибанул ударным приказом. Отдача впилась в руку острой болью, а стрельца лишь качнула. Он шагнул назад и сразу восстановил равновесие, не упал, мой аркан приняла на себя скрытая плащом зачарованная кираса. Дерьмо, рвану наутек, выйдет и пальнет в спину, укроюсь за углом, выскочит и выстрелит в упор. Ничего не оставалось, кроме как броситься на сближение, но побежал я не по прямой, а забирая влево. Стрелец начал неловко поворачиваться, ствол пошел за мной с заметным опозданием, так что я не стал прикрываться отторжением и напитал втянутой в себя энергией узлы правого фрагмента абриса. «Сдохни!» Сотворив огненную плеть, Я без промедления хлестнул ею, метя между шлемом и кирасой. Намеревался снести голову, но боевой аркан лишь мазнул по щеке и сжег ее своим фиолетово-черным пламенем до кости. В ответ ни крика, ни вздоха. Ствол дернулся и нацелился на меня, указательный палец напрягся, выбирая свободный ход спускового крючка, всего липким ужасом так и пробрало. Страх заставил прыгнуть выше головы, и к помещенному в излив приказу контроля я безмерным напряжением воли вколотил еще и ударный. Обратным движением плети хватанул стрельца по правой руке, и кончик огненного жгута одним махом оттяпал запястье. В грязь упала отрубленная кисть. Вот так, да. Мой атакующий аркан расплескался брызгами темного пламени, а стрельцу, хоть бы хны, он не только удержал карабин одной левой, но и ринулся на меня, намереваясь насадить на штык. Безжизненные бельма глаз, тронутая пятнами разложения кожа. Черти драные, да это ходячий мертвец. Стоять! Я сбил неуклюжий рывок нежити, заставив ее на одно драное мгновение замереть на месте, и вновь хватанул небесной силы. На подготовку даже самого простенького аркана уже не оставалось времени, пришлось выплеснуть из себя порченное пламя атрибута и окатить его жгучей струей дохлого стрельца с ног до головы. Гори! Белизна и пурпур взревевшего пламени вмиг сменились фиолетом и чернотой, одежда вспыхнула и прогорела в прах, обнажив кирасу, и вот уже с нее огонь соскальзывал, не в состоянии прожечь зачарованную сталь. Открытый шлем не смог защитить лицо, и то частично превратилось в запеченную корку, а частично отвалилось гнилью, обнажив череп. Но толку-то с того, мертвец наклонил голову и попер вперед, легко перебарывая напор огненной струи. Я напрягся и выдал еще больше пламени, пережигая в него уже не только энергию, но и часть жизненных сил. Попятился, оступился и едва не завалился на спину. «Да гори же, тварь, пылай!» Нормальный человек давно бы дал дуба, но мертвая умереть не способна, и обгорелый стрелец пер вперед наперекор всему. Впрочем, тронутая разложением плоть все же оказалась уязвима для порченного пламени, она не только обугливалась, но и стремительно гнила, отваливаясь целыми кусками. Мелькнула мысль раздробить колени с помощью ударного аркана, да только нет, нет и нет. Атрибут вытягивал всю энергию до последней капли, теперь либо сожгу, либо сдохну. Сотворить другое заклинание попросту не выйдет. Гори, черти драные. Левая нога рвавшегося ко мне мертвеца подломилась, он упал на одно колено, то не выдержала и развалилась. Пылающая фигура ничком рухнула в грязь, я тотчас погасил атрибуты и едва не растянулся рядом. Голова кружилась, в ушах шумело, перед глазами все стало серым-серо. Но, нельзя, никак нельзя. Дохлый стрелец сучил руками в попытке подняться. Я опустился на корточки, переборол дурноту и вытянул из чехла ампутационный нож. Уперся коленом в кирасу и несколькими уверенными движениями клинка расчленил мертвеца, будто отсек все лишнее от панциря краба. Опыт – великое дело. Уже выпрямляясь, я обратил внимание на снесенную огненной плетью кисть, точнее, на стянутой суровой нитью шов и срезанную крайнюю фалангу указательного пальца, которую заменили проволочной петлей. Что за чертовщина? Совладав с неуместной брезгливостью, я поднял оказавшуюся необычайно твердой какой-то очень уж ссохшейся конечность, хрипло выдохнул, переборол растекавшуюся по телу слабость и припустил наутек. А как иначе-то, ежели у изуродованного тела в обмундировании стрельца застукают, непременно прихлопнут на месте, разбираться не станут. Так что бежать, бежать, бежать, благо скоротечная схватка много шума не наделала и свидетелей у нее не случилось. А ежели даже кто и опознает впоследствии, плевать, отбрешусь как-нибудь. Глава 22, 11-21. Затерявшись в переулочках, я уселся в каком-то глухом дворике на завалинку и запрокинул голову к сыпавшему мелким дождем небу. Сквозь звон в ушах доносились короткие трели свистков, но это далеко, это не рядом. И я сидел, пытался отдышаться, думал о вещах преимущественно весьма и весьма неприятных. Да, черти драные, какое еще преимущественно о самых что ни на есть паршивых вещах я размышлял, о них и только о них. И речь даже не о предельно ясном осознании того прискорбного факта, что в очередной раз прорезался пособник Сульмы, просто из всех прибывших вместе со мной в Тегас наставников, учеников и отбракованных абитуриентов с мертвыми телами умел работать один только Дарьин. А если разобраться, ну вот что я о нем знаю, если разобраться, то ровным счетом ничего. Правда, концы с концами все же не сходились. Едва ли абитуриент смог бы протащить с собой в школу письмо с проклятием и алхимические зелья, а зачарованное ядро ему и вовсе было никак не раздобыть. Вот только вдруг сейчас дело вовсе не в сурьме, вдруг Дарьин до такой степени приревновал меня к Беляне, что решил сжить со свету. Паскудно так о друге думать, но Луку я не в пример дольше знал, а он вон какую свинью подложил. К тому же подозрение, что твоя ржавчина, видывал я, что они с людьми делают. Уж сколько ухарей своих подельников через это на тот свет спровадили, и не сосчитать, не хочу. Я кивнул, соглашаясь со своими мыслями, и отправился в гости к Дарьину. На первом этаже пансиона играли в карты ученики школы «Мертвой руки». При моем появлении они заулыбались, а кто-то не утерпел и крикнул вдогонку: «Боярин, да у вас никак оргия намечается, нас тоже зовите». «Оргия?» Слово это я слышал впервые, зато мне оказался прекрасно знаком тон, которым его произнесли. На заречной стороне с такими вот ухмылочками обычно рассказывали скабрёзные анекдоты. Даже самую малость от сердца отлегло. Тот факт, что разбитные девахи и в самом деле перебрались жить к Дарьину, пробивал в моих подозрениях огроменную брешь. И все же я поднялся на второй этаж и постучал в дверь. Открыл книжник. «О, Лучезар!» Удивился он и проявил хорошие манеры, отступив и сделав приглашающий жест рукой. «Заходи!» Но это он напрасно, это он просто еще не привык к тому, что больше не один живет. Ласка и Лиска, так скажем, оказались не совсем одеты. Через полупрозрачные накидки девиц просвечивали не только очертания тел, но и ореолы сосков. И не только они. Дарьин сообразил, что со своим приглашением свалял дурака, и покраснел, но выставлять меня за дверь не стал и попросил девиц: «Прикройтесь». Лиска рассмеялась: «Ой, да был бы смысл. Боярин меня совсем-совсем голенькой видел». Для книжника это заявление стало неприятным сюрпризом, его аж перекосило. Еще и Ласка округлила глаза. «И ведь правда, а меня не видел». И тотчас распахнула свое полупрозрачное одеяние, демонстрируя себя во всей красе. Я пялиться на девичьей прелести не стал, сцапал товарища за руку и потянул на выход. «Идем, есть разговор с глазу на глаз. Барышни, это ненадолго, возвращайтесь скорее». Рассмеялись в ответ девицы, уже обе в чем мать родила. «Боярин, аппетитно пахнешь, прям слюнки потекли». Я вытянул Дарьина в коридор и спросил: «В курсе, что они могут призрачный облик принимать и через магические барьеры проходить?» Книжник наморщил лоб. «Ты к чему это, Лучезар?» «К тому, что с призраков одежда сваливается». «А-а-а», понимающе протянул Дарьин, и лицо его разгладилось. «Так ты чего пришел?» «Сейчас». Я довел его до лестницы, где с первого этажа проникали отблески свечей и было достаточно светло, вытянул из кармана куртки кисть стрельца и поинтересовался: «Что скажешь?» «Ух ты!» У Дарьина аж глаза на лоб полезли, столь искреннее изумление ему было в жизни не сыграть. Он выхватил у меня отсеченную конечность, принялся вертеть ее в руках, разглядывая и даже принюхиваясь. «Где взял?» — охнул он, пытаясь подцепить ногтем суровую нить одного из швов. «Там нет больше», — отшутился я. «Это? Часом, никого-то из ваших работа? Что ты? Это ж часть кадавра, кого? Сотворенного из плоти голема. Да ну, сам посмотри». Дарьин сунул кисть мне в лицо. «Швы видишь, а запах? Чтобы замедлить разложение, куски тел сначала в алхимических реагентах вымачивают, потом только воедино сшивают. У нас-то что?» Духов тело запихнул, управляющий амулет настроил, и мертвец будет вкалывать, пока на куски не развалится. А такой при должном уходе годами служить может, только энергию в хранилище закачивай. Он мечтательно вздохнул. «Вот это я понимаю, настоящее искусство. А мы так, ремесленники». Я припомнил глиняного голема, в схему которого оказались внесены столь серьезные изменения, что он едва меня не поджарил, и кивнул. «Только не болтай об этом», — попросил я и потянулся за кистью, но Дарьин не отдал. «Ты где ее взял, Лучезар?» — насторожился он, придвинулся и пошмыгал носом. «И почему от тебя горелой плотью несет?» «Потому и несет», — огрызнулся я. «Дай сюда, надо от нее избавиться». Книжник покачал головой. «Оставляй, сам избавлюсь, и никому показывать не стану. Мне самому интересно с чужой работой разобраться». У него загорелись глаза, и мне подумалось, что Ласка и Лиска сегодняшней ночью рискуют остаться без постельных утех. «Только при девчонках с ней не возись, спрячь». Дарьин покачал головой. «Да без толку, у них нюх почище, чем у ищеек. Даже если без нее вернусь», — помахал он кистью, — «все равно раскусит. Они просто не успели сообразить, чем именно от тебя несет». Я закатил глаза. «Черт с тобой, оставляй. Только предупреди, чтоб помалкивали». На этом и разошлись. Правда, я тут же книжника окликнул. Дарин, а есть какие-то верные пути достижения гармонии, а медитации тебя чем не устраивают? Говорю же, верные. Книжник покачал головой, чем меня нисколько не порадовал. Толку от тех медитаций было чуть. Пока шел до главной усадьбы, дважды останавливали стрельцы. О полноценной облаве речи не шло, но гарнизон стоял на ушах. Над мертвецом я поработал на славу, никто покуда не разобрался, что поджарили не одного из стрельцов, а голема. Вот изучит тело, тогда-то самая веселуха и начнется. Ну да я к тому времени уже седьмой сон видеть буду. Беляна в гостиной читала и лакомилась крохотными пирожными, которыми был сплошь заставлен немалых размеров поднос, точнее, теперь уже лишь половина оного. Если о Баюне и старшей горничной я от нее слова доброго не слышал, а магистра Гая черноволосая пигалица и вовсе иначе как хорьком не именовала, то с кухаркой они жили душа в душу. Я отправил в рот сразу два пирожных, запил их остатками горячего шоколада, который полюбил ничуть не меньше девчонки, и сказал: «Идем-ка». Беляна отложила книгу и грациозно потянулась. «Сразу баиньки или тебя покормить?» На ужин я самым безнадежным образом опоздал, но увлек девчонку не на кухню, а к задней двери. Под моросящим дождем мы добежали до пустовавшего сейчас каретного сарая, и черноволосая пигалица озадаченно улыбнулась. Загорелась отхлестать меня по попке вожжами, а есть за что, усмехнулся я, смерил взглядом фигуру девушки, которой наряд горничной шел несравненно больше школьной формы, и покачал головой. Нет, так-то идея интересная, но это позже, а для начала приложи-ка меня ударным арканом, только нежно, чтоб без переломов. Беляна захлопала глазами. Что, дорогой, шибани, говорю, ударным арканом, это я слышала. Зачем? Я пожал плечами. Просто вспомнил слова наставника Краса о том, что отражение пушечного ядра дает абитуриентам такое понимание приказа отторжения, коего и близко не достичь без риска увечья или даже смерти. Так оно и оказалось, вот я и решил, что слепое отражение магических атак позволит продвинуться в постижении гармонии куда быстрее, нежели медитации в тишине и спокойствии. Выслушав мои доводы, Беляна разулыбалась. Ну надо же, а я уж думала, ты совсем возвышение забросил. Чего это забросил? Насупился я и поскреб зудевшую щеку. Левый фрагмент абриса до ума довожу. Ты его второй месяц уже до ума доводишь. Парировала вредина. А когда последний раз энергию в изливе накапливал, скажи, на кой, а как ядро формировать собираешься? Небесную силу в тебя вольют, допустим, а удерживать ее там кто за тебя станет? Ты себе ассистентов позволить не можешь, да и порочная эта практика. И перестань уже щеку скрести, только хуже делаешь. Я нахмурился было, но сразу расплылся в широченной улыбке. Умная, да, гляди. Взмах огненной плетью вышел эффектнее некуда. Я еще и хлестнул ею, будто бичом, задействовав ударный приказ, и Беляна восхищенно присвистнула. Научишь? Да как я могу? Я же забросил возвышение. Не вредничай, Лучезар. Ладно, ладно. Возникла мысль попросить кое-что взамен, но припомнил недавний разговор и от этой идеи отказался. В общем, слушай. Беляна ухватила суть моих объяснений в один миг. Проблема возникла с контролем энергии. Девисил за полсотни зерно продаст, подсказал я. Девчонка досадливо отмахнулась. Энергию можно контролировать напрямую волей. Отдельный приказ для этого не нужен. Ну-ну, хмыкнул я, и тут Беляна резко махнула рукой. Полумрак разорвала ослепительная вспышка, а еще, будто сам воздух раскололся. Негромкий вроде бы звук ударил по ушам с такой силой, что я зажал их ладонями и опустился на корточки. «Да чтоб тебя!» — выругался, не слыша собственного голоса. Черноволосая пигалица округлила рот и тихонько выдохнула. «Ой, сейчас будет тебе, ой!» — пообещал я и завертел головой по сторонам. «Где вожжи?» Девчонка обняла меня и поцеловала. Я нечаянно. Она рассмеялась. «Тебя еще бить или на сегодня уже хватит?» В голове звенело, но я все же сказал: «Бей!» И сразу выяснил, что не подглядывать, просто зажмурившись, не получается. Глаза в ожидании удара так и норовили распахнуться, пришлось завязать их шейным платком. Первые три удара я пропустил, потом кое-что начало получаться, но особого толка от тренировки не вышло. Беляна била чрезвычайно аккуратно и совсем не больно, что лишало упражнения всякого смысла, а подзуживать ее мне было откровенно боязно. В общем, тут было о чем подумать. После я отправился прямиком в нашу каморку под лестницей, а Беляна завернула в гостиную и притащила поднос с остатками пирожных. Избавившись от платья, Она завела руки за голову и с лукавой улыбкой спросила: «Не разнесет меня от сладкого, как думаешь? А то потолстею, и совсем меня разлюбишь. Тебе это не грозит». Двусмысленно отшутился я и задвинул заслонку ночника. Следующим утром я долго валялся в койке и бездумно пялился в потолок. Не могу сказать, будто из-за вчерашнего покушения было так уж не по себе, но только-только уверился, что козни Суймы остались в Поднебесе, и вновь ее подручный прорезался. Ну что за напасть? Так что я лежал и думал, гадал, кто это может быть, взвешивал по каждому подозреваемому за и против, прикидывал свои возможные шаги. Беляна села рядом и вздохнула. Ну что еще случилось? Ерунда. Улыбнулся я и потеребил край ее ночной сорочки. Не забивай себе голову. И ничего не ерунда. Насела на меня девчонка. Ты и вчера сам не свой был, а сегодня и вовсе квашня квашней. Лучезар, немедленно говори, что случилось. Да убить меня хотели, только и всего. Я поведал о нападении ходячего мертвеца, и Беляна закусила губу. Значит, родичи Лучезара прислали убийцы сюда, только к чему такие сложности? Почему бы просто не подстроить дуэль? Отвечать не хотелось, но пожал все же плечами, признал. Потому что родичи Лучезара тут совершенно ни при чем, от меня сам Лучезар избавиться хочет. Чего? Взвелась девчонка. Пришлось ввести ее в курс дела, заодно рассказал о роли Суймы, которая не только спровадила меня в приют, но и пыталась сжить со свету по наущению настоящего Лучезара, а скорее даже, с подачи опекавшего высокородного юнца врача. «Ты», — прошипела Беляна, — «ты лжец и обманщик, каких свет не видывал. Да как так можно-то, а как ты мог мне об этом не рассказать?» «Легко», — фыркнул я, — «много ты о себе рассказываешь, да уж побольше твоего». «Да ну», — рассмеялся я, усаживаясь на кровати, — «ладно, слушай, ты у меня первая и пока что единственная, все. Теперь знаешь обо мне столько же, сколько и я о тебе, даже больше. Чего я не ожидал, так это получить подушкой по голове. Пока что единственное», — взвизгнула Беляна, замахиваясь второй раз. «Пока что». Подушка была увесистой, и я отобрал ее, но девчонка разбушевалась не на шутку. Пришлось скрутить пигалицу, уложить себе на колени и придавить ладонью. «Да угомонись ты!» Еще и по заднице от души шлепнул. Беляна в раз бросила трепыхаться, повернула голову и вопросительно изогнула бровь. Я молча потянул вверх подол ночной сорочки. На дежурство я взял с собой не только подаренный отцом шалым револьвер, но еще и зачарованное ядро. Оружие, благо помимо всего прочего священник вручил и ремень с кобурой, прихватил на случай поганых неожиданностей. Стальной шар задумал использовать для ускорения процесса обретения гармонии. Но вот так сразу потолковать с Дарьином касательно последнего не вышло, поскольку до самого обеда мертвых дел мастера занимались изучением останков привезенного в больницу голема, коего они между собой на ученый манер именовали кадавром. Впрочем, у нас и самих работы хватало. Дарьин отыскал меня на обеде, подсел в трапезное и сказал: «Привезли то, что от голема осталось». Я кивнул: «В курсе». Книжник подался ко мне над столом и понизил голос: «Как так, Лучезар, что происходит?» «Посылать приятеля куда подальше я не стал, врать тоже. Ты будто назначенный за мою голову награде не слышал». «Даже так?» — хмыкнул Дарьин. «А чего ты официальный ход делу не дал, чтобы все в эти слухи поверили? Сам же знаешь, как говорят, дыма без огня не бывает». Книжник постучал пальцами по столешнице. «Ладно, а сотворил ты с ним что? Полноценным проклятием попахивает». Я пожал плечами и придвинул к себе тарелку с кукурузной кашей. «Как думаешь, почему меня вообще взяли порчу лечить?» Дарьин кивнул. «Тоже, кстати, вопрос. Ну ты-то в курсе, что никакого срыва техники у меня в школе не было? Я ж при тебе проклятое письмецо хватанул, вот ошметки порчи и прилипли, исказили аспект. Ну и по мелочи еще нагадили». «Точно». Книжник аж ладонью себя по лбу хватанул. «Так вот откуда ноги растут. Получается, проклятие чем-то вроде аргумента к атрибуту прикипело, и теперь у тебя не серебряное пламя, а порченное. Ты давай не распространяйся об этом», — потребовал я. «И вообще, ешь быстрее, дело есть». Предложение запулить в меня зачарованным ядром Дарьина нисколько не удивило, занимались мы таким в школе едва ли не каждый день. Оторопь вызвало мое намерение завязать глаза. «Но как же ты, в живот медь», — потребовал я. «Пресс напрягу, даже если отбить не сумею, ничего страшного». И да, не отбил. Было больно, но швырнул шар зачарованной стали книжник не слишком сильно, надвое меня не сложило. «Уф-эф», — выдохнул я и потребовал: «Давай еще». Приготовился и спросил: а сильно сложно кадавра сделать, я бы не смог», — сказал Дарьин и метнул ядро. «Понял я это, когда то в меня уже врезалось. На этот раз прилетело куда сильнее, даже невольно выругался. Ты-то понятно», — проворчал я, потирая живот. «А, допустим, внешние ученики нашей школы смогли бы, так ты на них думаешь», — ахнул Дарьин. «Я просто сложность работы оценить хочу. Кидай давай». На сей раз я вроде бы что-то такое уловил, но поспешил и выставил отторжение слишком рано. Замедлившееся ядро угодило в бедро, ногу в раз отсушило. И это было уже по-настоящему больно. «Ой, я не нарочно», — забеспокоился книжник. «И нет, не смогли бы, если только внутренние. И то не все. Пяст разве что. Кадавра собрать даже сложнее, чем глиняного голема сотворить. В ритуалистике нужно на уровне полного курса ориентироваться. Хотя, там только ручное управление предусмотрено было, в самые дебри лезть не пришлось. По спине у меня пробежал холодок, и в этот раз я перехватил ядро, то грохнулось на каменный пол, не долетев полутора шагов. Ритуалистика. Снова драная ритуалистика. Как и тогда с големом. «Может, хватит уже?» — спросил Дарьин. «Кидай», — отозвался я, перебирая в голове имена возможных пособников Суймы. Агнияр, Пяст, Долян, Крас. Агнияр казался смышленым малым, а Пяст был умником совершенно точно, но и двух оставшихся со счетов тоже сбрасывать не стоило. Мало ли чему они за время пребывания в школе научились, тут было о чем подумать, но размышление прервал удар зачарованного ядра. «Черти драные, не уловил, не угадал». Так дальше и пошло. Дарьин швырял в меня ядро, я его отбивал. Точнее, отбить пытался. Впрочем, все было не так уж и плохо. Синяков прибавилось, этого не отнять, но производимые магическим снарядом энергетические возмущения я ощущал с каждым днем все отчетливее и четче. Особенно легко удавалось это при погружении в медитацию, жаль только вынырнуть из транса и сотворить отторжение я почти никогда не успевал. Но одними только упражнениями с зачарованным ядром я не ограничивался, и к концу лета окончательно стабилизировал левый фрагмент абриса, начал даже гонять энергию по внешнему кругу сцепленных рук. Еще, и это было мучительнее всего, собирал к солнечному сплетению предельное количество небесной силы и держал ее там клятые 10 счетов, попутно развивая систему входящих меридианов. Экзамен на лекаря первого класса сдать не сумел, но особо по этому поводу не расстроился. Куда больше огорчало отсутствие маломальских подвижек с арканом огненного шара. Если плетью я приноровился с одного удара сносить ходячим мертвецам их гнилые головы и отрубать конечности, а то и разваливать надвое грудные клетки, то сотворить полноценный взрывной шар никак не получалось. Обидно было до слез. И нельзя сказать, будто я не старался и не пытался подобрать идеальную схему этого аркана. Я даже последовал совету наставника Девисила и наловчился срывать отторжение с уже брошенного заклинания, но все без толку. Огнем худо-бедно пыхало, а вот полноценного взрыва не получалось. Еще и разваливалось заклинание когда придется, а не точно в нужный момент. Приходилось действовать наугад. Платить за очередной служебный приказ, который запросто мог нигде больше не пригодиться, не хотелось до скрежета зубовного, да только в моем положении мало было ходить да оглядываться, требовалось расти над собой и становиться сильнее, нужен был прорыв. Я из кожи вон лез, лишь бы только его добиться, а произошло все едва ли не случайно, когда ни о чем таком даже не помышлял, просто так звезды встали. Ох уж мне эти шутники. Глава 23, 11.22. На самом деле поначалу тот день откровенно не задался. Вот как только проснулся, так буквально сразу все и пошло наперекосяк. «Сегодня буду поздно», — предупредил я Беляну, когда та заворочилась и сонно зевнула. Девчонка перевернулась на бок и заглянула мне в лицо. «А что такое?» Дарьин пиво пить позвал. «А не боится, что у его вертихвосток в одном месте засвербит и они за старое возьмутся?» Усмехнулась черноволосая пигалица. «Удивительное дело, но Ласка и Лиска у книжника так и прижились. Каким-то чудом эта троица не поубивала друг друга, и по утрам Дарьин приходил в больницу все столь же невыспавшимся и довольным. Вертихвосток на седмицу в Тегас перевели», — пояснил я. «Вот он и хочет в свой ненаглядный подвальчик наведаться». «Ну нет», — расстроенно протянула Беляна. «Ненавижу вечерами одна оставаться». Я уселся на койке и посоветовал. «Книгу почитай». Потом поскреб затылок. «Или айда с нами». «Не айда, а пойдем», — поправила меня Беляна. «Лучезар, говори правильно, ты же боярин». «Ну вот чего ты начинаешь?» — поморщился я. «За тобой заходить или нет?» «Нет», — отрезала Беляна. книгу почитаю». Скрыть свое разочарование она даже не попыталась, стало не по себе, пусть ни в чем виноватым себя и не полагал. Ну а дальше масла в огонь подлил магистр Гай. Мы вышли из каморки аккурат в тот момент, когда этот хлыщ поднимался по лестнице, и на сей раз он меня не проигнорировал, а раздраженно бросил. Еще не перебрался в комнату для слуг, я от такого захода откровенно растерялся, но тут же опомнился и зло прищурился. «А должен, не лезь не в свое дело, Гай», — отчеканила Беляна, прежде чем магистр успел ответить, если только собирался это сделать, и тот молча скрылся на втором этаже. «Какая муха его укусила?» — озадачился я. «Забудь», — отмахнулась девчонка, но нет, нет и нет, в усадьбе определенно что-то затевалось. Прислуга с утра пораньше затеяла генеральную уборку, одни вытирали пыль, другие начищали столовое серебро, третьи до блеска надраивали полы. Завтракать пришлось сосисками и тостами прямо на кухне, а уже покинув здание через черный ход, я обнаружил перед парадным крыльцом повозку, на которую грузили сундуки и коробки. Еще отъехал экипаж с любовницей управляющего. Я поздоровался со стрельцом, тем самым, что посоветовал не пить сырой воды в мое первое появление здесь, и спросил, неужто надоело и в отставку вылетела, эта пиявка-то, ха, так присосалась, что не оторвать. Рассмеялся молодой человек и покачал головой. Нет, ревизора с того берега лужи ждут, их завсегда в усадьбе селит. Надо понимать, прибытие проверяющего было событием отнюдь не рядовым, по крайней мере, некоторая нервная суета наблюдалась и в больнице. А после обеда все старшие врачи и вовсе отправились на общее собрание. Стажеры начали шептаться о какой-то там переаттестации, но мы с Дарьином переливать из пустого в порожнее не пожелали и спустились в подвал. Один из ходячих мертвецов получился сегодня у моего товарища на редкость несуразным. Ему велели не смешить людей и незамедлительно от него избавиться. Этим мы и собирались заняться. Сложнее всего оказалось нарядить мертвого аборигена в зачарованную кирасу, принесенную в больницу с кадавром, очень уж тот был неровно скособоченным, еще и голову ровно не держал, и та свешивалась на бок. Справились, но пришлось обойтись без шлема. «Да это один из ваших», — заявил Дарьин, оправдываясь. Его так порча изъела, что едва духа запихнуть получилось. «Ты с ним аккуратней, управляющий контурно ладан дышит». Ну да, глаза ходячего мертвеца не светились белым сиянием, а мерцали и помаргивали. «Ладно, Лучезар», — вздохнул книжник, — «готов». Я стянул к солнечному сплетению столько силы, сколько только мог удержать, чего обычно хватало на два ударных аркана или создание полноценной огненной плети, и кивнул. «Отпускай». Ходячий мертвец неуверенно шагнул ко мне, покачнулся и едва не упал, начал заваливаться на бок, а потом вдруг резко подобрался и каким-то неуловимым образом изменился, стал хищным. «Сорвался», истошно завопил Дарьин. «Бей». Глаза мертвеца вспыхнули ярче, голова поднялась, рот растянулся в оскале. Я уже напитал нужные узлы, но осознал, что этого не хватит, поэтому сжал своей волей и влил в приказ воспламенения всю набранную энергию разом. Толкнул ее ускорением и по меридианам будто комок пламени продрался, не упругий даже, а попросту жесткий, словно вновь выдавливал из себя нечто инородное. Руку обожгло острой болью, но в самый последний момент я все же довернул кисть и врезал подобравшегося для рывка мертвеца снизу вверх. Вспыхнуло. Дохлого аборигена подкинуло и откинуло. Он с лязгом шибанулся о каменную кладку и рухнул на пол с оплавленной дырой в зачарованной кирасе. Меня накрыли слабости головокружения, колени подогнулись, и я опустился на корточки, но дурнота не помешала вытянуть из кобуры револьвер. «Ну ты дал, Лучезар!» — покатился со смеху книжник. «Ты бы только себя видел!» Мертвец лежал и не шевелился, я уложил его с одного удара, он даже прыгнуть не успел. Да и мог ли, я перевел взгляд на Дарьина и со щелчком взвел курок револьвера. «Эй, ты чего?» — всполошился книжник. «Я же пошутил. Правый исходящий меридиан у меня горел огнем, и я зло выдал. За такие шутки в зубах промежутки. Но оружие из боевого взвода все же снял. Пальцы дрожали, а ну как пальну, да вот еще!» — фыркнул Дарьин. «Я же...» Он вдруг осекся и присвистнул. «Ну ничего себе ты дал, только глянь». Я встал и тут же навалился на стену. Штормило меня, будь здоров, но посмотреть и в самом деле было на что. Пусть и прежде прожигал огненным ударом зачарованную сталь стареньких списанных кирас, но тут и доспех был первоклассный, и дыра получилась несравненно больше. А самое главное, пламя не рассеялось впустую, а прожарило потроха ходячего мертвеца. Комнату заполонила вонь горелого мяса. «Ты это как?» – озадачился Дарьин. «А когда я, пошатываясь, побрел на выход, всполошился. Лучезар, ты чего?» Я кое-как поднялся из подвала, доковылял до бревнышка, плюхнулся на него и запрокинул горевшее огнем лицо к сыпавшему моросью небу. Книжник под дождь не пошел и повторил свой вопрос от двери. «Ты чего, Лучезар, сердце, что ли, прихватило?» «Да какое еще сердце?» – огрызнулся я, разминая правую руку. «Я ж своей волей всю энергию стиснул, чтобы одним махом выкинуть. Чуть не надорвался из-за тебя, блин!» Дарьин озадаченно поскреб подбородок. «Стиснул, стиснул, стиснул!» – тихонько забормотал он. «А, для этого служебный приказ сжатия есть. Простенький совсем, мне в двадцатку обошелся. И ты молчал?» – напустился я на приятеля. «Сказать не мог, договорил я тебе, все изученные приказы перечислил, не помнишь нечто?» – возмутился книжник. «А он такой полезный разве?»